Как слушается руля шхуна? Как хорошая жена мужа! Ирина Павловна осмотрелась. Снежный заряд вихрем летел вдоль берега, скрывая черные торжественные скалы мыса Нассау. Океанские волны полого вздымались вдали, шурчала вода под форштевнем. Рангоут шхуны, легкий, тонкострельчатый, прямиком уходил в небо. Верхушки мачт парусов по-прежнему не несли. — Может быть, все-таки поставим верхние паруса? — спросила Рябинина. — И пойдем быстрее? — Да ну тебя, дочка! Слово мною сказано, как из пушки стреляно. Никаких верхних парусов я тебе не поставлю. Лучше иди, оденься потеплее перед работой. Я своим сынам уже велел чан воды заполнить. Ведь ты собралась, скажись, весь народ морской сегодня переписать и переметить. В каюте Ирина Павловна переоделась. Натянула на себя кожаные рыбацкие штаны, пуксы, обулась в громоздкие бахилы. Сырая, но уютная изюидвеска привычно обхватила лоб, прикрыла затылок от водяных брызг, тяжело обвисла на покатых плечах. На верхней палубе заканчивались последние приготовления к кольцеванию рыбы. Сыновья Антипа Денисовича выстроились в ряд, передавая из рук в руки по конвейеру ведра с забортной водой, наполняя ее большой чугунный чан. Рая Галанина раскладывала по возрасту рыбьи паспорта тонкие посеребренные пластины с названием страны и института. Гидробиолог Рахманинов и гидрохимик Томский стояли на корме, помогая шкиперу вытаскивать трал. И едва кошель трала раскрылся, как из него стремительным потоком хлынула рыба. Сначала всем показалось, что пошел крупный серебряный дождь, и когда Ирина Павловна опомнилась, то уже стояла по колено в живом сверкающем сугробе. Теперь была дорога каждая минута. «Быстрее! Быстрее!» — крикнула она. «Торопитесь, пока рыба не заснула, отбирает самых сильных и резвых». И, схватив громадную, рвущуюся из рук рыбину, Ирина Павловна бросила ее в чан с водой. Рыба, сверкнув чешуей, плюхнулась в воду и, сразу почувствовав себя дома, сделала свободный широкий круг. Скоро было отобрано несколько экземпляров для кольцевания. Матросы, орудуя деревянными лопатами, сгребли остальную рыбу за борт, оставив себе на обед только одного оранжевого окуня. Поднятый с океанских глубин, окунь нелепо раздулся, точно взорвался изнутри, а его глаза выскочили наружу двумя большими шарами, величиной с электрическую лампочку. Все разошлись по своим местам, чтобы приступить к кольцеванию. — Вот с этого красавца и начнем, — сказала Ирина Павловна, вынимая из чана мраморно-серого самца с большим матовым брюхом. Красавца разложили на измерительной доске, и Рая Галанина ловко выдернула из его спины три чешуинки. «Юра», — сказал она Стадухину, — «принимай первую чешую, ставь номер метки 53-18». Стадухин, засев за рыбную документацию, аккуратно вписал в отдельную клеточку возраст, размеры, пол, внешние признаки, номер паспорта и сюда же вложил между страницами чешую. Термометр показывал минус 21 градус. Девушка терпеливо прилаживала к жабрам рыбы металлическую пластинку метки. Самец жадно глотал воздух широко раскрытым ртом. — Ничего, ничего, потерпи, — приговаривала Рая. — Ты будешь жить еще долго. Потом тебя поймают рыбаки, увидят твой паспорт и привезут к нам в институт. А мы узнаем, чем ты занимался все эти годы, где плавал, что кушал, с кем водил знакомство. — Готово! — крикнула Рая, щелкнув щипцами. Метка плотно сидела на жаберной крышке. Теперь можно было пускать рыбу в длительное плавание. Ирина Павловна перегнулась за борт и отпустила меченого самца в море. Вильнув хвостом, он быстро исчез в темной глубине.